Том, полушепотом спросила Аврора, пораженная собственной догадкой. «Да с чего бы ему приходить на ночь глядя? Одевайся и выходи», — донесся тихий, едва различимый шепот. «Не может быть, но это действительно был он. Ты с ума сошел? Сейчас же ночь, что случилось?» Она вздрогнула от звука скрипнувшей в соседней комнате кровати и приникла к подоконнику, высунув голову на улицу. Силуэт молодого человека плавно переместился на более освещенную часть улицы. «Выходи скорее, объясню», — донес ветер его тихий голос. «Нет, ты точно умом тронулся. Дедушка просыпается от каждого шороха, и ему не очень понравится мое отсутствие. Сколько сейчас времени?» «Почти три. Одевайся, Аврора, я помогу тебе спуститься из окна», — с нажимом повторил он. «Как ты себе это представляешь? Я просто спущу тебя вниз при помощи магии». Шепот становился яростнее. Том начинал раздражаться. «Давай, жду тебя здесь», — велел он и вплыл обратно под едва освещенное крыльцо соседнего дома. «Тоже мне», — пробурчала она и вдруг спохватилась. «Что же наденет?» Вывалив на пол содержимое шкафа, Аврора стала рыться в горе одежды, отбрасывая ненужное в разные стороны, не задумываясь над столь странным предложением. С волосами, которые были заплетены в длинную толстую косу на ночь, возиться сейчас не было времени. Наспех пригладив выскочившие во время сна пряди, она с замиранием сердца поглядела в полутемное зеркало, не решаясь зажечь свечку или люмос. Должно быть, сейчас Аврора выглядела не лучшим образом, едва проснувшаяся и помятая. Только забравшись с ногами на подоконник, она вдруг подумала, что все это какое-то безумие. Вот уже пару дней спустя после приема в доме Блэков от Тома не было ни слуху, ни духу, и вдруг подарочек. Что с ним творится в последнее время? Но было уже поздно, ноги оторвались от подоконника, повинуясь чужой магии. Волшебная палочка в руках Тома совершала легкие плавные движения, относя Аврору от окна вниз, мимо козырька, и только стопы в сандалиях мягко коснулись тротуара, словно спустили ее с маленькой ступеньки. Поздний визитер подошел ближе и протянул свободную руку ладонью вверх. «Почему ты считаешь, что я должна бежать к тебе по первому зову?» Подбоченившись, поинтересовалась она ледяным тоном, игнорируя протянутую руку. «Но ты уже вышла, Аврора», в его словах ни в коем случае не насмешка, просто констатация факта. «Бери меня за руку, аппарируем в одно место». В тусклом свете уличных фонарей лицо Тома было сложно разглядеть. «Куда? Зачем?» Даже не шевельнулась она. Он утомленно вздохнул, однако руки не убрал, только жестче попросил. «Просто возьми меня за руку». Она подчинилась, повинуясь какому-то странному внутреннему ощущению. Аппарация была легкой, на удивление мягкой, не такой, как всегда. Сейчас это было похоже на нырок в воду, а не на сжатие легких в узкую соломенную трубочку. Аврора все еще не понимала, что задумал Том, но только крепче обхватила его ладонь, когда они очутились посреди непроглядной чащи темного леса на небольшой влажной прогалине, и именно в этот момент сердцем завладел страх. «Чего ты трясешься?» — раздался в темноте совершенно спокойный, с едва различимым оттенком удивления, голос Тома. «Не люблю темноту», — сорвалась с ее губ ложь, а в голове звучали слова Абрахаса. «Этот тип гораст на всякое, тебе стоит остерегаться его». Непонятно, когда его мнение о Томе вновь поменялось в худшую сторону. В Хогвартсе они казались друзьями. «Но я же с тобой», как что-то само собой разумеющееся произнес он. Почему-то именно это и настораживало больше всего. Но держаться в кромешной тьме больше было ни за кого. Вопрос, почему бы им не зажечь свет волшебных палочек, потонул в горле, как и другие слова. Пригибаясь под влажными хлесткими ветками раскидистых лиственниц, окружавших их со всех сторон, они шли по невысокой траве и корням деревьев. Ноги Авроры мгновенно промокли. Где они находились и куда идут, оставалось загадкой, однако идти пришлось недолго, еще несколько футов и непроглядный лес выпустил их к озеру, границ которого было невозможно различить сквозь клубящийся у водной глади туман. В небе светила убывающая луна, смутно освещая окрестности. На пол корпуса на поросшем камышом берегу, словно выброшенный штормом белый кит, лежала довольно большая лодка, в которой при желании могли бы уместиться не меньше 10 человек, в таких обычно ходили под парусом. Возле воды дул прохладный ветерок, но ему было не по силам разогнать стремящийся к берегу от центра туман, невесомо струящийся меж стеблей шелестящего камыша. Он врезался в него, как в глухую стену, заставляя края пелены рваться, вздыматься ввысь и кружиться в причудливых спиралеобразных формах. Еще никогда Аврора не видела такого густого тумана, Она боялась произнести хоть один звук, наблюдая, как Том при помощи магии подвигает лодку ближе к воде. «Ты сегодня немногословно», — первым нарушил молчание он, вновь предлагая ей руку. «Не бойся, не потонет, она надежная, я сам проверял магией, и снова никаких насмешек, только заверение в безопасности». Но Том так и не объяснил, зачем они сюда пришли. Не дождавшись, пока Аврора возьмет его за руку, он подошел сзади и подтолкнул ее к высокому бортику лодки, помог переступить его. «Садись, не то упадешь», — предупредил он, влезая следом, и она снова подчинилась. Села на корточки, обхватив колени руками. В лодке не было сидения и, как ни странно, на дне был расстелен не то ковер, не то плед. Направив волшебную палочку на корму, Том приказал лодке тронуться и, прошуршав килем по илистому дну, судно молчаливо и податливо заскользило прочь от берега, раздвигая длинные листья камыша. Квакнула потревоженная лягушка, спрыгнула с плотного стебля и с негромким бульканьем ушла ко дну. Вскоре лодка выплыла из зарослей, потонув в пелене густого едва просвечиваемого луной белого тумана. Во влажном воздухе пахло тиной, руки Авроры вмиг покрылись словно бы испариной, прохладной, неприятной. «Подожди, скоро будет сухо», — обнадежил Том, сам едва различавший путь перед собой. Аврора молча кивнула, хоть он на нее и не смотрел. «Ты еще не проснулась? Почему постоянно молчишь? Поражаюсь сама себе. Ты вытащил меня из дома посреди ночи, а я позволила тебе себя увести. Объясни, пожалуйста, что мы здесь делаем?» Вежливо и монотонно, чтобы голос не звучал испуганно, произнесла она, пытаясь разглядеть сквозь дымку хотя бы его затылок, ведь Том сидел к ней спиной. Неожиданно он поднял голову вверх, приложил ладонь к бровям козырьком и сощурился. «Отлично, здесь нас никто не заметит. Здесь есть смотрители, маглы, но не только они. В озере живет огромная популяция гриндиллау и несколько русалок. Ночью здесь находиться запрещено. Их планируют переселить в другое озеро Британии, так как это место, Магдловский парк, Ричмонд, если ты слышала. Ты меня пугаешь, и ты не ответил на мой вопрос», — нервно усмехнулась Аврора, чувствуя, что по коже бегут мурашки, не то от въевшейся в кожу прохлады, не то от реального страха. Лодка остановилась и, качнувшись из стороны в сторону, замерла посреди самой гущи тяжелого тумана, от которого насквозь промокла вся одежда и обувь. Том соизволил обернуться, стал нашептывать какие-то заклинания, совершая кругообразные движения волшебной палочкой, и только после того, как голос его стих, туман внезапно и быстро растащило в разные стороны на пару футов вокруг лодки. Разбиваясь о невидимую стену, он больше не проникал в центр. Влажность тут же исчезла, а вся одежда как по команде высохла. Заклинания на этом не закончились. Клубящаяся пелена вдруг стала становиться прозрачнее, пока совсем не пропала, открыв освещенный не слишком ярким, обгрызенным кругляшком луны берег. Загремело железо, Том извлек из-под лавки волшебный светильник, зажег его и поставил в центр лодки. «Твои носки», — неожиданно заметил он, заставив Аврору состроить непонимающее лицо. «Разные». Она опустила взгляд к стопам. Носочки действительно оказались разными. Один с изображением непонятного вида животных с ярким оперением, другой — просто фиолетовый, и чертыхнулась. Так и знала. С досадой охнула она, хлопнув по коленям, но тут же вернулась к мучившему ее вопросу. «Том, ты можешь ответить или нет?» Лодка опять покачнулась, когда он поднялся в полный рост. Он оказался рядом, сел плечом к плечу и посмотрел ей прямо в глаза, внимательным, сосредоточенным взглядом. «А ты разве сама не понимаешь?» Осторожно приобнял Аврору за талию, но, почувствовав ее дрожь, немедленно убрал руку. «Ох, Аврора, неужели ты меня боишься? И с каких это пор? Что тебе вбил в голову твой бешеный нянька?» И пробормотал уже для себя. «Носится вокруг тебя, как безголовый петух по кругу». «Вовсе я не боюсь», — упрямо возразила она. «И Абрахас не бешеная нянька, как ты выразился», и вдруг ее осенило. «У нас, что, сви?» «Свидание», — с трудом проглотив удивление, пролепетала Аврора. «Ты пригласил меня на свидание, а ты думала порыбачить?» Усмехнулся Том и потрепал ее по голове, отчего короткие волосы на макушке выбрались из косы и стали топорщиться точно пружины. Аврора отодвинулась подальше, осознав, что находится Мерлин знает в скольких футах от берега посреди огромного озера, наедине с тем, кому в голову может взбрести все, что угодно. Возможно ли здесь аппарация? Потонув в своих мыслях, она и не заметила, что Том неотрывно следит за ней с угрюмым выражением лица. «Я его убью», — проскрежетал он. «Аристократичная сволочь, вечно лезет не в свои дела. Черт бы подрал всю семью Малфой. Мерлин, Аврора, неужели ты думаешь, что я способен причинить тебе вред?» Темные глаза горели недобрым огнем. Ему огромных трудов стоило держать в себе рвущуюся на свободу злость. Том поверить не мог, что она боится его так сильно, что вжалась в борт лодки, лишь бы не касаться его ни плечом, ни коленом. «Прекрати на меня смотреть так, будто я сейчас на тебя наброшусь». После его крика у самого бортика лодки всплыл огромный пузырь воздуха. Том, не глядя, выстрелил каким-то заклинанием в то место и взлохматил себе волосы с такой силой, что казалось, с его головы вот-вот полетят клоки. Впервые в жизни он послушался внезапного зова сердца, впервые отбросил сомнения и предрассудки насчет этой странной девчонки, вжавшей голову в плечи и смотрящей на него с неподдельным страхом. Черт подери, он даже корзину с тостами и сливочным пивом прихватил, какой кентавр засадил ему копытом в ухо, а она трясется, как осиновый лист, глядя на него огромными невыспавшимися глазищами. Том почувствовал себя таким идиотом, что лицо его от гнева стало походить на спелый томат. Весь вечер его донимала старая корова Хибзиба со своими дурацкими сладостями и отвратительным приторным чаем. Потом он разгребал коробки привезенных из Гамбурга Берком артефактов, затем, кто бы мог подумать, самолично готовил дурацкие тосты, выбирал место для свидания, нашел и залатал это дырявое корыто. Совершенно сбитый с толку странной несправедливостью, он опустил лицо в ладони, сжав пальцами волосы, и затих, совершенно опустошенный. Минуту-другую Аврора тихо наблюдала за его бездействием, пытаясь осознать происходящее. Том вел себя поистине странно, непривычно. Свидание. Неужели то, о чем она так долго мечтала, свершилось? Неужели она боится того, что это наконец-то произошло? После приема в доме Блэков Абрахас устроил ей такую взбучку, будто она нанесла ему личную обиду. Нет, то была не ревность. Он от чего-то действительно не мог принять смены тактики в поведении Тома, а Аврора верила, что Том одумался, и мысли плохой не держала, разве что чувствовала себя неуютно из-за произошедшего на той лавочке. Совершенное безумие, сумасшествие, транс, потеря головы, именно это и страшило так сильно, то неизбежное, что обычно происходит между мужчиной и женщиной. Совсем неопытная в свои 19 лет Аврора и не задумывалась никогда о плотской любви, забыла о ее существовании, или загоняла эти мысли на задворки сознания. Но в тот вечер пару дней назад это было схоже с волшебством, что-то двигало ее телом, выключая разум, что-то не поддающееся логическому объяснению, нечто прекрасное и запретное, пробирающее до сладкой дрожи. И сейчас, находясь в одной лодке посреди озера, казавшегося океаном без границ, она не знала, что говорить и что делать, опасаясь отнюдь не действий Тома, но своих. Он выглядел растерянным, таким беззащитным, что вызывал в ней неминуемое чувство жалости. Сердце сжималось в комок. Бедный глупый Том, он хоть и умен, но совсем не умудрен опытом, как и она сама. Конечно, он умел ставить себя высоко, не допрыгнешь и не доплюнешь, но почему-то именно перед Авророй эта его маска становилась хлипкая и слетала. И вдруг пришло озарение. Оттого, видимо, он и злится, что не может понять сам себя, теряет уверенность, прикрывая ее злобой. И вот он, как на ладони, такой чистый и открытый, нет, все-таки не жалкий, просто уставший бороться с самим собой юноша, совсем еще молодой и непомерно гордый. «Что за чары того зеленого огонька, которые ты использовал, чтобы разбудить меня?» — обыденно спросила Аврора, подсаживаясь ближе. Она аккуратно взяла его бледное запястье, и безвольная рука Тома вдруг оказалась на ее колене в крепком сплетении пальцев. Никогда прежде таких не видела, сначала подумала, что это болотный фонарь, она подавила смешок, оставивший на губах легкую полуулыбку. «Здесь просто чудесно, хоть и немного прохладно, красивое место. А что за рассеивающие туман чары, Том?» От звука своего имени он вздрогнул, будто бы только сейчас очнулся, неверяще взглянул на свою руку у Авроры на коленях, затем на нее саму. Этот взгляд был открытым, таким не схожим с привычным обликом Тома, по-детски наивным, выражающим неподдельные чувства, что его темные глаза, будто стали светлее. «Я сам их изобрел, долго думал, как использовать, вот и пригодилось, а туман я не рассеял, а сделал прозрачным, но только с этой стороны, чтобы нас никто не увидел. Научишь при случае, это несложно, и как на лекции стал объяснять, как воспроизвести эти два заклинания, показывая витиеватые движения, зажатые в руках волшебной палочкой. Заклинание огонька удалось Авроре с легкостью, но ее шарик почему-то оказался цвета желтого золота. С туманом вышло сложнее, палочка никак не хотела подчиняться, хотя, как сказал Том, движения руки и были правильными. Он попал в свою стезю, задумчиво покачал на ладони ее волшебную палочку, оценил вес, форму, длину и посоветовал немного изменить угол пасса заклинания, сделать более точный рывок в конце. Воистину, Том был невероятно талантлив, с такой легкостью он объяснял невероятно сложные темы чар, которые Аврора должна будет проходить только через пару лет в своей академии. Беседа текла как по накатанной, слова лились из их уст нескончаемым потоком. Иногда они спорили, прямо как в старые хогвартские времена, и в какой-то момент ощутили себя все теми же школьниками, будто и не было того года и нескольких месяцев отдаленного общения, будто их снова сплотила жажда раскрытия тайны удивительных цветов Кусулумбуку. А в какой-то момент Том просто вытащил из-под брезента в дальнем углу корзину с бутербродами и сливочным пивом, и Авроре вдруг показалось, что она никогда ничего не пробовала вкуснее. Абрахас ошибался, он не такой, каким хочет казаться. С заклинаний, которым обучал ее Том, они как-то плавно перешли на школьные воспоминания, и на устах его играла ностальгическая, добрая улыбка. Ах, как он любил Хогвартс! Казалось, что только для него открывается его сердце, обнажается душа. Он поведал, что решил просить о должности преподавателя Зати только ради того, чтобы остаться там, и, Аврора не сомневалась, блестяще бы справлялся со своей работой. Хогвартс всегда был для него чем-то святым, нерушимым, родным. Она хотела, чтобы такая же улыбка озаряла его губы, когда он думает о ней. С востока убывала небесная чернота, сменяясь прожилками розового восхода сквозь облака, возле дальнего берега показались два белоснежных лебедя, мелькнули в лесу оленьи рога, а разговор все не кончался. Никто не обращал внимания на время, будто сегодняшняя встреча, свидание восполняло пропущенный пробел в общении. Никто из них не жаловался на усталость, а когда Аврора, лежащая на дне лодки с заложенными под голову руками, пожаловалась на утреннюю прохладу, Том лег рядом и обнял ее. Смотритель на каурой кобылке, по обыкновению делавший обход всех частей Ричмонд-парка, проезжая вдоль озера, с упоением втягивал свежий утренний воздух. Взглянув на ровную гладь воды, он удивленно приподнял левую бровь. В самом центре все еще клубилось белоснежное облако тумана, закрывшее от его зорких глаз большую лодку с облупившейся краской, в которой мирно спали Том и Аврора. «Почем я знаю?» Аберфорд выплюнул зубочистку. Та приземлилась в наполненную жирной водой миску в мойке под барной стойкой. Несносная девчонка, с каких пор она сбегает посреди ночи? Абрахас невольно приоткрыл рот от удивления. Она, что, дома не ночевала? В его мозгу сразу же стали появляться некие подозрения. Вот уже два дня он не отходил от Авроры ни на шаг, приходил с утра в Кабанью голову, забирал ее, водил по паркам, приглашал к себе домой, а вечером, уставшую, провожал до двери в ее комнату, чтобы было надежнее. Прохвост Том решил подло украсть ее под покровом ночи, неслыханное бесстыдство. Вся комната вверх дном, вещи свалены в кучу у шкафа, а этот жирный тупой котяра снова нагадил возле двери. Ох, мои бедные домашние тапочки, все помпоны в. Аберфорд, не кипятись. В кабаньей голове появился Альбус Дамбдор в расшитой синими узорами белой мантии, явно надетой не для прогулок. Думаю, что с ней все в порядке. Аврора уже самостоятельная взрослая девушка, и ей иногда позволительно вытворять мелкие шалости. Возраст, знаешь ли. Главное, чтобы у этих мелких шалостей не оказалось путевки в Хогвартс через 11 лет. Рявкнул Аберфорд на брата. Еще никогда Абрахас не видел такого беспокойства с его стороны. Наверняка сбежала с этим своим Томом. Он еще позавчера ночью околачивался возле паба, думал, не вижу его. Ишь, негодяй, одумался, Мантикора его задери, где ж он все лето пропадал. Абрахас смотрел на своего бывшего профессора трансфигурации. Лицо того от новых известий резко побледнело и почти слилось с цветом мантии. Хмурый взгляд рисовал сеть морщинок в уголках глаз. Том, значит, задумчиво пробормотал он в бороду. Все обернулись на скрип входной двери. Там, опустив голову едва ли не ниже плеч, стояла Аврора, старательно пряча взгляд. В разных носках, в ярких бирюзовых бриджах и мятой белой маечке, на голове, неаккуратный с петухами пучок. Находящиеся в кабаньей голове Абрахас, Аберфорд и Альбус терпеливо ожидали от нее последующих действий, но так и не дождались, только присутствие Абрахаса, когда она несмело подняла голову, заставило ее отшатнуться. «Слава Мерлину, ты дома», — выдохнул Альбус, но на его губах не было улыбки. «Я чуть не посидел из-за тебя», — рявкнул Аберфорд. «Где ты шлялась всю ночь, бестолочь?» «Тише, Аберфорд, не злись, думаю, она сама должна решиться нам рассказать». Строгий взгляд Альбуса Дамблдора не предвещал ничего хорошего. Похоже, Аврору ждет серьезная трепка. «Мистер Малфой, думаю, что сегодня она не выйдет, так что отправляйтесь-ка домой», — попросил он вежливым тоном. Тот ничуть не обиделся выпроваживанию, только кивнул и прошествовал мимо провинившейся подруги с дельным равнодушием, будто ее и вообще здесь не было, однако, остановившись в дверях, все же решил не сжигать мосты. «Потом поговорим». Голос звучал сухо и черство. На удивление достопочтенные дедушки не стали устраивать скандал, благодаря Альбусу, конечно. Аберфорд норовил нападать Авроре мокрой тряпкой по мягкому месту, но авторитет брата его останавливал. Старший Дамблдор едва не опоздал на семинар по борьбе с терроризмом в Министерство магии, отчитывая внучку за проказу. Никакая ругань не помогла бы, ведь, несмотря на престыженность, ее глаза горели яркими искрами счастья. Она находилась в эйфорическом состоянии, но, к спокойствию дедушек, поклялась, что ничего аморального не делала. Успокоившись, они взяли с нее обещание больше так не поступать, а если Том, которого продолжал недолюбливать Альбус, будет вести себя, как подобает воспитанному юноше, не приглашать ее на свидание слишком поздно и провожать до двери, передавая Аврору в руки Аберфорту, то больше таких разговоров не будет. Запрещать что-либо молодой влюбленной девушке бесполезно, но нужно обозначить для них границы, ведь какой бы взрослой Аврора ни была, ответственность – дело не шуточное. К вечеру в гости в кабанью голову пришла давно не посещавшая их Галатея Мирисот. Выпив чашечку ароматного фруктового чая, она завела с Авророй отнюдь не бессмысленную беседу по поводу пестиков и тычинок, заставляя ее краснеть и смущенно таращиться на пузатый чайник в крупный горох. Откуда дует ветер, Аврора поняла сразу, особенно по бросаемым на них с Галатеей из-за барной стойки взглядов Аберфорта. Впрочем, кандидатуру Тома Мирисот одобрила с невероятным энтузиазмом, по-прежнему считая его замечательным талантливым юношей, да еще и недурным собой. Вернувшийся с семинара Альбус выслушивал комментарии старой подруги, плотно сжав губы, смиренно кивал и издавал обреченные звуки. «Ты чего плачешь, дурочка?» — спросила Урсула, развалившись на кровати и шурша пакетом с печеньем. «По этому бледному придурку, опять, ох, глупышка, за тобой вон как Хольстин ухаживает, аж расцвел, как подснежник, когда увидел тебя на пороге общежития с чемоданом, а ты распустила нюни. Брось ты это, ваши англичане какие-то, как это, хаем», — она задумалась. «Боюсь, такого слова в вашем языке нет, но, что-то типа, инфантильные безответственные эгоисты», наконец выкрутилась она. «Абрахас, правда, замечательный, зрелый, а, ну, так понятно, он вообще наполовину француз. Вообще-то я по тебе соскучилась, где твоя улыбка, а, если начнешь впадать в депрессию и сеять тут уныние, съеду от тебя к чертовой матери», но угроза не подействовала, Аврора только пуще залилась слезами, задушив в объятиях вытащенного из перевозной корзинки пыща. Его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, однако кот даже не пискнул. «Ох, ты что, совсем его не кормила?» — поохала уши, заложив в рот еще одну печенюшку в форме морской звезды. Осознав, что подругу не отвлечь пустой болтовней, она перекатилась на край кровати, слезла, подошла и присела возле ног той на корточке, положив подбородок на ее колено. «Ну, что случилось, Мин Либлинг?» Аврора не могла сквозь икоту и единого слова произнести, и лишь, когда основной поток слез схлынул, с трудом сглотнув ком в горле, произнесла: «Я люблю его, уши, очень сильно люблю». Урсула каким-то неведомым никому способом могла улавливать основные мысли даже из обрывков речи, точно угадывая их смысл. «Что ты хочешь этим сказать? Вы, у вас все получилось?» Аврора несмело взглянула на подругу и кивнула, глаза той расширились, уши вскочила на ноги и стала прыгать по всей комнате, восторженно пища. «Да ладно, ничего себе!» И тут же запрыгнула на кровать Авроры, прильнув к ней, обняла вместе с пыщом вместе взятым и энергично затрясла под рваное. «Мя-мя-мя-ру-рур, хоть он подлюга еще та, но я так рада за тебя. Что же ты плачешь? Скучаю», — донеслось от зажатой в объятиях Авроры. Предложив подруге стакан воды, Уши принялась слушать романтичную историю. «Представляешь, дедушки заставили меня слушать лекцию о пестиках и тычинках в исполнении профессора Мерлисот. Я тебе о ней рассказывала, и, Мерлин, неужели они сочли, что мне 10 лет, и я не знаю, откуда берутся дети, и откуда же они берутся?» Уши невинно захлопала глазками и засучила ногами. «Лепреконы приносят в своих горшочках». Аврора раскраснелась, предаваясь воспоминаниям, с трудом переместила пыща с колен на покрывало, закинула ноги на кровать и, собравшись с мыслями, продолжила. «Ну, потом мы пару раз бывали на лесных озерах, загорали и плавали. Правильно, а то он белый как лунь. Не перебивай», — попросила Аврора, но сама поддержала эту тему. «Вообще-то он у нас в школе считался самым красивым парнем. Мерлин всемогущий. Вы, британки, абсолютно несчастны, выбирать не из кого, или у вас совершенно нет вкуса. Ладно, продолжай», — махнув рукой, разрешила она. «Дальше, кафешки, всякие достопримечательности Британии, хотя мы их и так знаем наизусть. Он показал мне библиотеку Уэльса, она, кстати, намного обширнее лондонской. БРРР, скукотища. Он провожал меня в Министерстве магии у камина, я еле сдержала слезы, ну а дальше трансфером в Берлин, оттуда в Кёльн, вот, собственно, и все». Урсула скептично хмыкнула. «Не хочешь рассказывать о самом главном, а еще подруга, называется?» Сердито буркнула она. «Точно скажу фрау Шнитке, чтобы переселила меня в южное крыло к хатке. У нее как раз пустует одна койка», но, не услышав ответа от затихшей подруги, Уши прищурилась и подсела ближе, не теряя визуального контакта. «Так-так-так», — подозрительно повторила она. «Неужели, неужели, Аврора, ты что, серьезно?» — визгливо воскликнула она. «Было, значит, ты о чем?» Та тупо уставилась на нее и склонила голову на бок. «Ты меня не обманешь, Аврора Моргана Уинтер Дамблдор. Насчет чего не обману?» — повторила та. «В какие вы там спели играли? Ой, да прекрати, мне-то ты можешь рассказать». И, не выдержав заминки в рассказе Авроры, Урсула закусила подушку в томном ожидании. «Да», — начала Аврора, краснея от ушей до кончиков пальцев ног. «Я», — завопила уши еще громче, показывая нечто наподобие ритуального танца счастья. «Мы целовались», — провозгласила сквозь крики Аврора и гордо вздернула носик. «Мяуэр?» Донесся насмешливо вопросительный голос пыщика. Урсула замерла в нелепой позе с поднятыми кверху руками, брови ее превратились в сплошную линию. «Ты издеваешься надо мной?» — уже серьезно спросила она. «Может, я чего-то недопоняла? В смысле, ну, целовались мы, а ты думала, это, Мерлин упаси, чокнутая немка». Ее аж передернула. «Мы не такие, да и чего торопиться? Это неправильно, это слишком нет. Ты что?» Она замотала головой, будто даже обсуждение этой темы было преступлением. «Аврора, прекрати прикидываться паинькой, послушай, если тебя к нему тянет, то это нормально. Такое понятие, как только после свадьбы уже прошлый век, архаизм, пережиток прошлого. Тебе уже 19 лет, в конце концов, ты уже учишься в высшем учебном заведении. А может это его инициатива, в смысле ожидания? Конечно, он самовлюбленный и гордый, а знаешь, что говорят про таких парней?» И тут же сама ответила. «Парни с таким самомнением имеют весьма известные комплексы. Уши, ты такая испорченная». Аврора ткнула ее кулачком в плечо. «Мы правда не хотим спешить. Как Абрахас? Он как это воспринял? По-моему, он тома вообще не переваривает». Аврора почувствовала неприятный укол в груди. «Мы поругались с ним». Она неловко потерла затылок. Он не понял, но этого следовало ожидать. Уши тяжело вздохнула, моментально потеряв весь запал энергии. «Естественно, он не понимает, он переживает за тебя. Тому я тоже не доверяю, хоть и не знаю его достаточно хорошо. С твоих слов до нашего с ним знакомства, я думала, что он почти идеален, но я ошибалась. Всему виною чувства, из-за которых ты идеализировала его. Что ж, поживем, увидим. Ты прости, но я с последней вашей встречи в моем присутствии не могу поверить, что все так круто повернулось. Уж слишком это все. Ладно, рада, что ты заполучила его, а что вы планируете делать дальше? Он будет к тебе приезжать, Мин Либлинг, моя дорогая. Спили, шпили, игры, намек на то самое. Я, да, во всем виноват розовый ковшик. Дни слились в сплошной поток из учебы, встреч, переговоров и дел. Абрахас забыл, когда последний раз гулял просто так, бесцельно, получая удовольствие от созерцания природы и окрестностей. Любая прогулка превращалась в перебежку между Гринготтсом и Министерством магии, где его назначили младшим помощником начальника отдела международного магического сотрудничества, начиная с этой осени. Отцовские взятки работали как надо, однако мистер Клинхинт не взлюбил засланца сразу. Он просто терпеть не мог, когда, используя власть и деньги, всякого рода богачи пропихивают своих несмышленых детей на приличные должности, и потому относился к новому работнику с пренебрежением, заваливал его бумажной работой, превратив в личную секретаршу. Это не было следствием зависти, а скорее, справедливости ради, но Эбрахасу от этого было не легче. В этот раз он направлялся домой в совершенно измученном состоянии, однако решил не использовать каминную сеть, а аппарировать к воротам Малфой Мэннера и пройтись пешком, хоть какое-то время побыть на свежем воздухе, несмотря на то, что было довольно холодно. Листья садовых деревьев уже давно опали, лишь крона лиственницы до сих пор сохраняла редкий багрянец, по одному роняя оставшиеся иголки. Стояла бесснежная зима, сухая и по-степному ветреная. Резкие перепады температуры и давления принесли головную боль и постоянную усталость. Несмотря на то, что завтра начинались выходные, Абрахас впал в еще большее уныние, ведь выходные означали бесконечную учебу в обществе строгих профессоров разных наук. Майни встретил молодого господина на пороге крыльца, низко поклонился, щелчком узловатых тонких пальцев открыл входную дверь и с таким же поклоном проводил внутрь. Камины уже работали вовсю, эльфы поддерживали постоянную температуру в 73 градуса, не давая дворцу замерзать. Камень стен и полов уже успел остыть, словно и не было довольно теплой осени. Абрахас вспомнил слова Авроры, совершенно без задней мысли назвавшей особняк слишком большим и совсем неуютным, и внутренне согласился. Иногда хотелось, чтобы расстояние от комнаты до гостиной и кухни составляло несколько футов, а не добрую сотню. Ноги едва слушались от усталости, и все, о чем он мечтал, это добраться до спальни и упасть на кровать. В образовавшийся в голове план действий не входил ни душ, ни ужин. Проходя мимо кабинета отца, он вдруг вспомнил, что нужно поприветствовать его. Тот завершал последние дела перед отъездом во Францию. В последнее время их с Абрахасом отношения испортились из-за ругани по поводу Авроры. Отец никак не мог понять столь тесного общения, не мог поверить, что они всего лишь друзья и никакой романтики тут нет. Впрочем, с Авророй Абрахас тоже разругался с тех самых пор, как она начала встречаться с Томом, во что, само по себе, было сложно поверить. Именно в этот момент слуха коснулись звуки разговора. «Я бы и сам справился, лорд Малфой», как всегда учтиво произнес Том. В кабинете зазвенели чашки, собеседники пили чай. Легок на помине. Уж слишком часто Ридл околачивается в Малфой Мэннере, и это, конечно же, не может не действовать на нервы. Полураскрытая для проветривания дверь кабинета возвещала о том, что ни он, ни отец понятия не имеют, что кроме них в поместье кто-то есть. Абрахас обычно перемещался домой по каминной сети, активация которой никогда не проходила незамеченной для домочадцев, однако, сигнализация на главных воротах оповещала только о появлении посторонних. «Я прекрасно знаю, Том, что в ваших силах свернуть горы, только мои поставщики не уверены в посреднике, сами понимаете, мое присутствие было необходимо», — обратился к нему отец. «Полагаю, что и мне они не доверяют». Раздалась барабанная дробь пальцев по дубовой поверхности стола. «Как Аврора?» – неожиданно спросил он. И этот вопрос звучал странно, никогда еще Абрахас не слышал, чтобы отец интересовался личными делами своих работников. Неужели и тут Том преуспел? Неужели ему удалось втереться в доверие такому человеку, как бесстрастный лорд Малфой? Прежде чем ответить, Том задумчиво хмыкнул. «А что с ней станется?» Пренебрежительно начал он. «Все так же пишет по 100 писем в неделю, никуда не денется, можете не беспокоиться». Абрахас в недоумении нахмурил брови, пытаясь уловить смысл беседы. Повисла пауза между собеседниками, послышался звук отодвигаемого ящика, зашелестели бумаги и, наконец, голос отца. «Вы и представить не можете, как это важно для моей семьи». Абрахас и сам не осознает, насколько сильно окружает эту девочку заботой. До слуха донесся звук пера, пронзительно вжикнувшего по пергаменту в молниеносном пируэте, после чего раздался резкий треск отрываемой бумаги. Абрахас распознал, что Луи поставил роспись в чековой книжке. Мисс Уинтер очень помогла ему в трудную минуту, однако окружающие могут неправильно их понять. Для меня было ударом увидеть ее на помолвке через Блэк. Леди Арабелла тоже была поражена. На глазах у всех Блэков мой сын опозорил свою семью, ведь там были его возможные невесты. Вероятно, в силу юности он не совсем понимает, что творит. Несомненная удача, что вы были там, Том. Мисс Уинтер всегда к вам неровно дышала. Рад был оказать вам услугу, лорд Малфой. Тихо хрустнула сгибаемая бумага. Несмотря на то, что сейчас у мисс Уинтер и Абрахаса не самые лучшие отношения, на что я надеюсь и в дальнейшем, ваша задача не позволить ей приехать в Британию на рождественские каникулы. К весне, я искренне на это рассчитываю, мне удастся подыскать для него подходящую партию. Я вижу, как сын тоскует по ней и, увы, не в состоянии изгнать эту грусть. Школьная дружба не должна перерасти в нечто большее. Том коротко и самодовольно засмеялся. Насчет этого можете и вовсе не переживать. Аврора Уинтер влюблена в меня без памяти, ее сердце всецело принадлежит мне и только мне. А вот сердце Абрахаса на этих словах сжалось, впитывая в себя ненависть, раздражение, ярость, да так, что затряслись руки, и задрожала нижняя губа. Сомнений в том, что затеяли эти два подлых человека, не оставалось. «Позвольте поинтересоваться», после короткой паузы спросил отец. В кабинете, шелестя, всколыхнулись шторы, и загудел сквозь открытое окно ветер. «Разве вы не питаете к ней нежных чувств? Насколько я успел заметить, вы часто проявляли заботу по отношению к ней», рассуждал он. «Аврора Уинтер, странное во всех смыслах существо, совершенно непосредственное и наивное. Нет, такие девушки мне не интересны, однако, по крайней мере, мне это не противно. Вы жестокий человек, Том», не дал ему договорить Луи. «Существо», задумчиво повторил он. «Она забавна и довольно недурна собой. Она безобидна», продолжал Ридл равнодушно, «и глупа, до нее не доходят многие элементарные вещи. Порой в подобной безобидности может скрываться непреднамеренное коварство. Именно этим она и завоевала дружбу с моим сыном. Он всегда тянулся к серым и убогим», с пренебрежением бросил Луи. «Я вовсе неплохо отношусь к ней, только такой девушке не место не только в нашей семье, но даже в кругу общения. Вы, думаю, меня прекрасно понимаете». «Конечно, лорд Малфой, я сделаю все возможное, чтобы не подпускать Аврору к нему, можете на меня рассчитывать». В груди вспыхнуло неутолимое желание ворваться в кабинет и опробовать на этом мешке кентаврячьего навоза силу собственных кулаков. Не существует способа для вымещения злобы лучше, чем применение физической силы. Магия не способна дать такого удовлетворения от совершенной мести. Смею надеяться. И да, якобы вдруг вспомнил Луи, вам следует провести Рождество с ней. Насчет денег можете не беспокоиться, я оплачу любой ресторан, абсолютно все, что вам заблагорассудится. Аврора Уинтер не должна и думать о том, чтобы наведаться в Британию. Надо сказать, она не оставляет попыток связаться с Абрахасом, но я приказал Май не перехватывать ее почту и не позволять его письмам достигать адресата. Пускай они оба думают, что не нужны друг другу. «И вы еще говорили о моей жестокости», усмехнулся Том, явно получая удовольствие от разговора. Сжимая кулаки, Абрахас продолжал стоять возле двери, не обнаруживая своего присутствия. Огромного труда ему стоило стоять тихо и не скрипеть зубами в негодовании. Какой же негодяй Ридл! Одна Аврора верила в его невиновность в тех событиях двухгодичной давности, она единственная, кто безраздельно отдавал свою любовь, не подозревая о такой несправедливой подлости. Это настоящее предательство чувств, дружбы, это сломит ее и разобьет сердце, всегда верившее в лучшее, в настоящее. Разве она заслуживает такого отношения? Но удивляться не приходилось. Абрахас прекрасно знал своего отца и никогда не доверял тому. Ветер гулял по территории поместья, кружа и подгоняя клубы бурых листьев, лысые яблони угрюмо серели над мертвой землей, качая голыми ветками в ожидании снега. Всегда радостно звенящий высокими струями фонтан мрачно молчал, в его бассейне собрались принесенные ветром еловые иголки и сухие легкие ветки. Поместье вымерло, готовясь к зимней спячке, которая все никак не начиналась. Аудиенция у лорда Малфоя закончилась, он отбыл через свой камин по делам, а Том получил портключ от ворот Малфой Мэнора, который, естественно, не был зарегистрирован Министерством магии. На территории своего поместья Луи не боялся небольшого нарушения закона. Том сбавил шаг, когда практически у самых ворот увидел на середине дороги Абрахаса, одетого в мантию с меховым воротником. Его волосы неаккуратно разметал ветер, бледные губы были плотно сжаты, точно высечены из мрамора, выражение лица, ледяное, как и этот зимний холодный день без снега. «Ты!» – проскрежетал он вместо приветствия, желваки задвигались на его скулах. Бессердечный циник, совсем стыд потерял. «Плохой день», – ехидно ответил Том, думая о том, что же так рассердило Абрахаса, что на этот раз, только быстрее, я немного тороплюсь. Случайные встречи за последние месяцы порой превращались в обмен любезностями, поэтому подобному приветствию не стоило удивляться. «Аврора видит в тебе не того, кем ты являешься на самом деле, слизеринский выродок. Интересные выводы, Малфой, и давно у тебя этот диагноз?» Внешне Том мог показаться абсолютно спокойным, однако зарождающаяся в темных глазах ярость не могла предвещать чего-то хорошего. Правая рука, на которой был закреплен механизм с волшебной палочкой, готова была сделать выпад. «Аврора наконец-то счастлива, а ты пытаешься помешать ее счастью. Если ты еще хоть раз прикоснешься к ней, клянусь, я убью тебя», — взревел Абрахас, точно молния подлетевшая к нему. Одной рукой он сгреб воротник Тома, вторая рука метнулась в замахе, и в следующий момент оглушенный Риддл полетел на твердый каменный тротуар, от неожиданности не успев среагировать. Сквозь назойливый звон в ушах он ощутил во рту неприятный металлический привкус крови, верхняя губа засаднила. Он вскочил на ноги в ту же секунду, резко взметнул рукой вперед, и вылетевшая в ладонь палочка тут же выстрелила заклинанием. «Ступифай!» От его крика с лысой кроны невысокого кряжистого дуба сорвалась стая ворон, громко захлопав по воздуху крыльями. Абрахас был готов к дуэли, он ощущал такой гнев, что все его тело напряглось в ожидании чего-то подобного и словно самостоятельно увернулось от красного луча заклинания «Экспеллиармус». Но и его боевое заклятие не достигло цели. Том был будто создан для дуэлей, легкий и грациозный, он проворно уклонялся от лучей заклятий противника и посылал свои, держа вторую руку в противовес сзади на уровне плеч, как фехтовальщик. В раскрасневшиеся лица нещадно бил сухой морозный ветер, губы трескались до крови, выпуская в ледяной воздух заклинания и угрозы. Мантии испачкались в пыли, поднявшейся с изголодавшейся по теплу и дождям промерзшей земли, когда дуэлянты переместились с главной дороги на поляну, покрытую серой травой. Как бы ни хотелось, Том не мог использовать более страшные заклятия, хотя соблазн был велик. Оскорбления, летящие изо рта Абрахаса вкупе с заклятиями, рождали в нем всеобъемлющую ненависть, и вот-вот должны были прозвучать два заветных слова «Авада Кедавра», но он держал их в себе, опасаясь потерять доверие Луи, черт его подери, Малфоя, импедимента, петрификус тоталус, орал Абрахас не своим голосом, спрятавшись за широкой колонной греческой беседки. «Что, Малфой, ревнуешь?» Том забавлялся, ощущая не только моральное превосходство, но и магическое. Редко когда приходилось проверять собственный потенциал, и теперь он точно знал, что Абрахас намного слабее его. Это жалкое подобие своего отца, он так самоуверенный и глуп, идя против него с детскими заклятиями. «Аврора выбрала меня, она всегда будет выбирать меня». Противо, едва ли не лениво бросил он, смеясь под сполохами молнии из вражеской волшебной палочки. «К тебе, комнатная собачка моего отца, ты всего лишь вшивый полукровка». И тут лицо Тома исказилось, оно даже перестало походить на человеческое, звериный оскал обнажил иллюзорные клыки, в глазах засветилось пламя, вспыхнувшее как спичка ярости, и Абрахасу на миг показалось, что в них проскользнул некий потусторонний красный блик. «Круция!» — рыкнул Риддл, и взмахом волшебной палочки со свистом рассек воздух. Пыточное проклятие устремилось в Абрахаса, не хуже ветра поднимая ввысь клоки пожелтевшей травы, вихрем взметнувшиеся в небо. Противо. Но Круциату с подобной мощи было не остановить. Палочку выбило из рук. Абрахас в долю секунды принял решение и, едва не испытав на себе одно из запрещенных, сгруппировавшись, рухнул на землю и перекатился к другой колонне. Первая, не выдержав натиска магии, пошатнулась, с каменным скрежетом выехала из-под куполообразной крыши и медленно, словно не решаясь, с оглушающим грохотом упала так, что под ногами затряслась земля. «Ты сдурел, Риддл!» — крикнул обескураженно Абрахас, пытаясь осознать произошедшее. Том тяжело дышал. С его испачканного пылью лица, спускаясь от висков к подбородку, капал пот, оставляя на коже чистые влажные дорожки. Крепко сжимая волшебную палочку, он смотрел прямо на противника, все еще злобно скались. «Ты пожалеешь о своих словах, Малфой, очень пожалеешь». Казалось, его не напугало то, что он едва не натворил, а наоборот, придало ему силы и уверенности. Невольно подумалось, что исполнять подобные проклятия для него не в новинку. Абрахас и подумать не мог, что Том способен на это, каким бы негодяем и подлецом он не был. «Ты использовал непростительное», — воскликнул Абрахас и поднялся на ноги. «Если бы не твой отец, я бы убил тебя», — зарычал Том, не убирая палочки. Эта угроза не была беспочвенной. Несмотря на желание прикончить самонадеянного глупца, он действительно не хотел разрушать деловые отношения с Луи Малфоем, и в последний миг Авада Кедавра, едва не сорвавшаяся с его губ, превратилась в сильнейшие круция. Том не шутил и сейчас внушал Абрахасу полнейший ужас, надежно спрятанный за маской отчуждения. Кто стоит перед ним? Убийца? Психопат? Воистину страшным человеком оказался Том Марвала Риддл, который ни капли не испугался собственных действий и сейчас с презрением глядел на противника. «Ты нарушил закон», — строго и серьезно сказал Абрахас. «Это не может не остаться безнаказанным. Если бы я хотел, заклятие бы попало точно в цель», — неожиданно равнодушно произнес Том, будто ничего и не было. Он подошел ближе, нагнулся, не теряя зрительного контакта, поднял волшебную палочку, оброненную Абрахасом, и протянул ее рукоятью вперед. Невозмутимое выражение лица поражало еще сильнее. «Не надо бросаться такими оскорблениями, предупреждаю тебя единственный и последний раз», — он говорил с расстановкой. «А что до закона, кроме тебя тут свидетелей нет», — лисья улыбка тронула его губы. «Приори инкантатим, Том, есть такое заклинание», — раздался уверенный ответ того, кто уже вернул свою волшебную палочку и не был безоружен. «Если я добьюсь возбуждения против тебя уголовного дела», Том слегка преклонил голову в бок, будто насмехаясь. «Брось, волшебная палочка, не часть тела, она может случайно потеряться. Если ты хочешь потерять Аврору навсегда, то можешь попробовать обвинить меня», его брови хитро приподнялись. «Боюсь, что ты не променяешь ее общество на такую мелочь, слишком хорошо я успел изучить тебя. Я так и знал, что ты подслушивал, чувствовал твое присутствие ментально. Сколько же злобы в тебе, Абрахас!» Том задумчиво сложил руки за спиной. «Возможно, я заслуживаю такого отношения, но ты как всегда все неправильно понял, принимая слова за чистую монету. Слышу звон, да не знаю где он. Тебе не постичь истины, если ты будешь мыслить столь узко». Он не собирался оправдываться за свои действия, но старался донести свою мысль. «Я не берусь за дело, если оно мне не интересно». А потом он просто развернулся, не опасаясь проклятий в спину, и ушел к воротам поместья, до которых остались считанные футы, достал портключ, активировал, и его силуэт, закрутившись спиралью, исчез в ту же секунду. Его бесстрашие, отнюдь не самонадеянность, действительно поразили Абрахаса, застывшего возле упавшей колонны с волшебной палочкой в руках. Риддл, осыпая его угрозами, дал пищу для размышлений, очень точно и больно ударяя по самому больному, что у него было, Авроре, что творилось в голове этого расчетливого, но, несомненно, умного ублюдка сказать было не так просто. Том не из тех, кто считает деньги роскошью, скорее, для него это способ существования. Обозначенный им намек, что он в себе несет, не принимать его слова всерьез, что он хотел этим сказать. Если деньги для него не главное, то зачем он взял тот чек? Разве это не унизительно для той, кто верит в беспрекословную искренность чувств и существование любви? Аврора – неразменная карта и не предмет торгов. По крайней мере, мне это не противно, всплыли слова Тома в памяти, а можно ли им верить, можно ли вообще верить этому хитрому человеку? Проводя логические цепочки, Абрахас все равно не смог до конца понять, что тот имел в виду. А она никогда в жизни не поверит, что ее счастье стоит какого-то автографа в чековой книжке лорда Луи Малфоя. Есть, я сдала ее, я сдала астрономию. Аврора прыгала от радости у вывешенного списка студентов ее курса, где возле каждого имени стоял либо зачет, либо не зачет. Там же внизу была приписка о времени и месте пересдачи. Урсула же напротив, стояла, прислонившись лбом к стене, руки по швам, и что-то неразборчиво бубнила, находясь в удрученном расположении духа. «Это значит, что я поеду домой на каникулы, а все благодаря тому, это он выслал мне то переведенное из китайского издания о звездах и галактиках, нарисовав возле своего имени веселую рожицу универсальным пером, не требующим чернил». Аврора, наконец, заметила состояние подруги, начинающей биться головой об стенку, затем быстро пересмотрела список на стене и к своему ужасу отметила, что Урсула не получила зачет. Ничего, это поправимо, ведь ты дочка ректора, может, пораньше зачет сдашь. Папа никогда не сделает мне поблажку, ты что, для него унизительно иметь дочь-недоучку. Простонала та, еще раз втемяшившись лбом в крашеную темно-синюю стену. Будь неладна, фрау Шефер, чтоб ее хамста с голодухи сгрызла. Хамстой звали ручную игуану вышеназванной профессора астрономии, которая размером была с небольшого поросенка и закладывала за щеки не меньше хомяка. Собственно, отсюда и была ее кличка. Уши, не расстраивайся, на этом жизнь не заканчивается. Поддержала ее Аврора. Та бросила свое занятие по самоистязанию, с тяжелым вздохом отлепилась от стены, на ее лбу остался красноватый след от ударов, и, нахмурившись, произнесла: «Легко сказать, ты же сдала. Вообще, это нечестно, это у тебя всегда проблемы с астрономией были». Она противно сморщилась и высунула кончик языка. «Мне воздалось за упорный труд, а ты бы меньше любовные романчики читала», — задорно ответила Аврора. Уши, повернувшись к стене, снова принялась биться лбом об стенку. Тут раздался мужской смех, а за ним уже почти привычная грубоватая немецкая речь, которую Аврора принялась основательно изучать в этом году. «Вебер, давай я тебе помогу, а, у меня кулак тяжелый». И снова хохот. «Заткнись, Кляйн, или запущу в тебя летучим мышиным с глазом», пригрозила та, сверля гневным взглядом одного из парней, стоящих на ступеньках лестницы на следующий этаж. Тот нахально ухмылялся, демонстрируя обтянутый облегающим свитером бицепс. «Аврора, пойдем отсюда», обратилась Уши к подруге и потащила ее под локоть в подземный этаж, где располагалась студенческая столовая и прилегающая к ней кухня с буфетом. «Ну-ну, Вебер», вставил свои 5 кнатов второй парень, «ты только и можешь, что угрожать. Хольстин, ты-то уж не уподобляйся некоторым», бросила Аврора через плечо, «а то того и гляди, будут судить тебя по твоему другу. О, Уинтер, круто, твой немецкий все лучше и лучше», довольно искренне заметил Кляйн, удивленно переглянувшись с другом. «Ладно, замяли, девчонки, айда с нами на рождественскую вечеринку, с тобой, раздутый тупица, я никуда не пойду». Уши круто развернулась на каблуках и показала опущенный вниз большой палец. «Ау-ау-ау, Вебер, я смотрю, ты совсем зазналась», шутливо прикрылся руками Кляйн. «Я понимаю, что вы у нас в Академии правящая каста, с такими-то родственничками, но не перегибай палку. А может быть, это я неправильно делаю?» Внезапно он галантно наклонился, заложив левую руку за спину, и произнес официальным голосом: «Соизволите ли вы, распрекрасная фройлин Урсула Вебер, да воспоют ваши прекрасные зеленые очи Ундины, сопровождать меня, фюрста Конрада фон Кляйна, на завтрашнюю рождественскую вечеринку, а ваша подруга фройлин Аврора де Санта Моргана Уинтер фон Дамблдор», собрал он все возможные и невозможные приставки, «составить компанию моему другу Отто Хольстейну, герцогу Саксонскому, ну же, дамы». Урсула посмотрела на Аврору и указала пальцем в раскрытый рот, изображая приступ тошноты, затем повернулась к ним и презренно бросила, сложив руки на груди: «С каких это пор Хольстин у нас герцог, а с каких это пор ты, Вебер, у нас распрекрасная?» Не остался в долгу Отто, прислонившись к перилам лестницы поясницей. «Тише, Отто, а иначе разрушишь все старательно наводимые мной мосты», — шикнул на друга Конрад. «Ладно, шутки в сторону, мы серьезно», — завершил он весь фарс. «Я не могу, у меня есть молодой человек, вы же знаете», — вздохнула Аврора. «И я вряд ли останусь на вечеринку, мне домой поскорее охота». Хольстин состроил скорбную рожу и воздел руки к потолку. «Ох, Уинтер, уже никто не верит в твоего призрачного парня, хватит мне мозги пудрить. Он хоть раз навещал тебя за первый семестр? Ах да, забыл, ты сама к нему ездила, но так и не повидала», с наигранным сожалением произнес он. Аврора открыла рот, но ничего не сказала. Отто был прав, они с Томом поддерживали переписку, но не встречались с самого лета, а ведь на дворе уже был конец декабря. В своих посланиях он жаловался на дикую загруженность на работе, потому что Баргин заболел и повесил на него свои обязанности, что очень хотел бы, но не может приехать. Ее визит также будет бессмысленным, в чем Аврора убедилась, когда, простояв в очереди на закрытие немецкой визы чуть ли не сутки, попала домой всего на несколько часов, и Том не смог вырваться из магазина. Хольстин уже давно присматривался к ней, с прошлого года точно. Сам он был строен, хоть и невысок, волосы насыщенного каштанового цвета спадали до плеч и отсвечивали мягким шоколадом. Не сказать, что красавец, но что-то в нем было, быть может, напористости слегка бунтарский, но рыцарский характер. Он очень напоминал Септимуса Уизли и Игнатиуса Прюэтта, а может и еще кого, только она не могла отыскать в своей памяти. Фыркнув, Аврора потащила Урсулу за собой в обеденную, но кусок в горло не лез. Спустя почти 4 месяца разлуки она действительно ощущала смутное беспокойство, однако письма говорили о другом. Несмотря на их несодержательность, Том не видел интереса в том, чтобы писать о своей скучной жизни, которая проходит в лавке Боргины Бергс. В строках иногда проглядывали приятные слова. Озеро в Ричмонд-парке покрылось коркой льда. Помню, как я привел тебя туда впервые, и ты не могла поверить, что у нас свидание, дурочка, или я бы все отдал, чтобы уйти с работы пораньше и погулять с тобой по Эдинбургу, как тогда, помнишь? Читая письма, Аврора чувствовала себя нужной, однако все чаще ее сердце терзали непонятные сомнения. Она перечитывала их 100 раз, стараясь уловить упущенные чувства, вложенные Томом, но как ни старалась, ничего нового не находила. Все же было в этих письмах что-то до ужаса одинаковое, шаблонное. Еще одна печаль не давала ей покоя, Абрахас не отвечал на ее письма, он будто бы исчез из ее жизни, забыв, что они вместе пережили, отбросив все то, что их связывало. Иной раз Аврора думала, что такого просто не может быть, ну, поругались они, со всеми же бывает, это же не глобально, и не стоит терять нить, связывающую их дружбой из-за такой глупости. А потом впадала в уныние, чувствуя себя виноватой даже за то, что любит Тома и променяла дружбу на любовь. Аврора поглощала мясное рагу, бездумно глядя в одну точку. Уши делала примерно то же самое, но мысли ее были забиты другим, пересдачей зачета по астрономии. Послышался звон железной ложки о жестяной кубок и покашливание, привлекшие всеобщее внимание. «Торжественно объявляю, что эта упрямая девица отказала мне, сиятельному герцогу Хольстейну, в сопровождении на рождественский вечер». Отто возвышался над всеми, стоя на табуретке, и теперь указывал в сторону Авроры ложкой. Говорил он по-английски, чтобы было понятно всем интернациональным студентам, а тем, кто не понимал иностранной речи, вполголоса переводили соседи по столам. «А во, может, он действительно герцог?» – прошептала Урсула. «Да брось, он просто выдумщик», – покачала головой в ответ Аврора. «И балбес, сообщаю вам, юная фройлин, отчего вы отказались?» Он развернул не пойми откуда взявшийся свиток пергамента и, снова прокашлившись, принялся читать. «Вас, о, роза моего сердца!» Ожидал бы шикарнейший фуршет в мужском общежитии в кругу моих верных саксонских рыцарей. Это раз, саксонские рыцари дружно закивали, стоя рядом с сиятельным герцогом. В вашем распоряжении было бы мое сердце, о, солнце мое ясное. Это два, и еще многое другое, очень интересное, увлекательное и все такое. Он улыбнулся во всю ширь, скомкал пергамент и бросил его в тарелку жующего Эдуарда Доусона, зашуганного тихони, который даже и пискнуть не посмел. «Итак, милая моя фройлин Уинтер, единственная и желанная для моей души, последний раз спрашиваю, пойдешь на пьянку со мной?» Он изобразил такой суровый взгляд, что казалось, в случае отказа набросится на Аврору и сожрет ее, как оборотень. «Нет», — заявила та, старательно облизав ложку. «Ну почему?» — голова парня поникла. «Наверное, потому, что у нее есть парень, и она пойдет с ним», — раздался голос от входных дверей, заставивший всех обернуться. Аврора вздрогнула и выронила ложку, безошибочно узнавая обладателя этого родного и любимого голоса. Мерлин, это действительно был Том. В дорожной мантии с саквояжем в руках он стоял возле буфета, находящегося у входа в студенческую столовую, и скептично смотрел на Отто, прислонившись к стене. Глаза рядом сидящей Урсулы расширились от удивления. Она подергала застывшую с открытым ртом Аврору за ткань жакета. «Это что, и правда Том?» «Привет, уши!» – неожиданно дружелюбно отозвался тот, на что она скривила губы и отвернулась. «Ну, Аврора, неужели ты не рада меня видеть?» Аврора, будто мумия, побледневшая и еще не осознавшая его приезда, медленно поднялась с табуретки и также загипнотизированно с напряженной шеей двинулась к нему навстречу. Том поставил саквояж на пол. «Ты приехал?» – выдохнула она утвердительно и позволила ему обнять себя. «Ты действительно приехал?» – повторила уже громче и увереннее. «Не может быть!» Он сжал ее крепче и вдохнул аромат ее волос. «Я действительно приехал, «Ты что, не веришь своим глазам, дурочка?» Она не отлеплялась от Тома на протяжении всего вечера, тихо сидела у него на коленях и почему-то молчала, что было непривычно. Аврора казалась такой маленькой и беспомощной, что не могла вызывать раздражения. Она даже пустила слезу, безмолвно гладя по его скуле ладонью, такая трогательная, что у любого сжалось бы сердце, но у Тома это вызывало легкую, понимающую улыбку. Она действительно сильно скучала, да так, что пульс ее выбивал чечетку от каждого прикосновения. Фрау Шнитке, комендантша по женскому общежитию, прониклась к нему симпатией, обманувшись доброжелательной улыбкой и вежливой речью, и позволила тому провести некоторое время в комнате Авроры, но с уговором, что ровно в 10 вечера он покинет здание. Урсула, скрипя зубами от негодования, согласилась провести время в комнате у Хатки и оставила их наедине. «Бедный Хольстин», — произнесла Аврора первую за вечер осмысленную фразу помимо неразборчивого бормотания. «Знаю я таких балбесов. У нас в Хогвартсе таких тьма тьмущая и кличут их гриффиндорцами», — с усмешкой произнес Том. Аврора беззвучно засмеялась и, наконец, отлепилась от его плеча, чтобы заглянуть в эти прекрасные бездонные черные глаза. Как же она могла лишать себя удовольствия глядеть в них целый час? Глупость какая! Том и правда приехал, осознание этого нахлынуло на нее с небывалой нежностью, и она сжала его ладонь, переплетя их пальцы. Вот оно, то настоящее, к чему она так долго стремилась, вот то, о чем были ее сны. Он здесь. Нет, даже сложно представить, что она сидит у него на коленях, а Том не пытается ее спихнуть или обругать. Вот как это бывает, когда сбывается самая заветная мечта, самая необыкновенная, казавшаяся несбыточной. И вот это бледное лицо, будто высеченное из камня, самое красивое и дорогое в мире, его легкая полуулыбка. Ну, вот, хотя бы щечки порозовели, Том, как всегда, потрепал ее по голове, даже по этому жесту приходилось скучать долгими вечерами, становящимися все холоднее и холоднее. Это нормально, что они одни в комнате, это нормально, что здесь горит один единственный керамический светильник с абажуром в виде ромашки, не считая двух тусклых свечек, воткнутых в канделябр на подоконнике. За окном давно стемнело, а в комнату никто не войдет, даже если она не заперта, потому что так в женском общежитии принято. Даже специальная табличка вешалась на ручку двери, «Биттенич тестерен», что в переводе с немецкого означало «просьбу не беспокоить». Впервые попав во взрослый мир, где практически нет запретов, Аврора сильно удивилась свободе, царившей в стенах Академии рунических культур. Здесь порой происходили такие грандиозные попойки, что по утрам мадам Шнитке выгребала заснувших в коридоре на половицах студентов мужского крыла мобиликорпусом. Конечно, парням запрещалось ночевать в женском общежитии, но здесь действовало довольно простое правило – не пойман, не вор, а потому на многие проделки комендантша смотрела сквозь пальцы. Иногда она даже принимала участие в девичниках, проходивших прямо на лестничном марше, когда девушки, укрывшись одеялами, попивали сливочное пиво, а некоторые даже шнапс, гадали и рассказывали страшные истории. Что здесь творилось, когда в женское общежитие Академии пришла комиссия из департамента образования? Аврора, выглянув в коридор, обнаружила там поля Дюрана, студента четвертого курса и местного секс-символа голышом, всего в мыле, прикрывающим самое неприличное место розовым ковшиком Джоанны О'Нил. Напротив него, собравшись в полном составе, стояли члены комиссии. Нужно сказать, что удивления на их лицах не наблюдалось, видимо, не впервой им случилось лицезреть нечто подобное. Но Аврора, вечная недотрога, не способная принимать знаки внимания от противоположного пола, и сама, похоже, вляпалась. Вдруг представив Тома в неглиже с розовым ковшиком на причинном месте, она засмеялась, а потом ужасно смутилась, заставив того скептично изогнуть бровь.